Глава третья. То, чем был Годвин. Прислуга меблированных комнат принесла письмо от какой-то дамы, которая ждет на тротуаре напротив. Письмо было от Фанни и предупреждало Шелли, что кредиторы собираются посадить его в тюрьму за долги. Шелли и Клэр бегом спустились вниз. Завидев их, Фанни убежала. Она боялась Годвина, который запретил ей всякие сношения с изгнанниками. Была еще одна причина. Она слишком восторгалась Шелли, чтобы желать его видеть теперь, когда он сошелся с ее сестрой. Но Шелли хорошо бегал и догнал ее. Она сообщила ему, что судебные приставы ищут его, что его издатель дал его адрес, что Годвин ни во что не вмешивается. Так как денег не было, оставалось только скрыться. Он решил, что переедет один на другую квартиру, а Мэри и Клэр останутся на прежней, чтобы сбить неприятеля с толку. Таким образом, в первый раз влюбленные были разлучены. Это им показалось ужасным. Им пришлось назначить себе свидание в отдаленных тавернах, где они, оглядываясь по сторонам, обменивались несколькими поцелуями и тотчас расходились, потому что за Мэри могли следить. В воскресенье, день, когда запрещено брать под стражу, они оставались вместе до полуночи. Но однажды вечером у них иссякло мужество, и Мэри пошла вместе с Шелли в какой-то жалкий отель. Эта парочка с тощим багажом показалась хозяину подозрительной, и когда они попросили ужинать, то он потребовал деньги вперед. Шелли обратился к Пикоку, а в ожидании денег вынул томик Шекспира, которого всегда носил в кармане, и стал читать Мэри вслух «Троила» и «Крессиду». Это заставило их позабыть о голоде в течение целого дня. На следующий день, к завтраку, Пикок прислал им сладкие пирожки. Такая жизнь была тяжела, но они находили большую радость в том, что страдают вместе. Бедность и любовь отлично ужились. Когда они расставались днем, пока не наступала ночь, охранявшая их безопасность, то через верных посланцев обменивались нежными записочками, написанными наспех. «О, моя дорогая любовь», — писал Шелли, — «почему наши сладкие мгновения так коротки, прерывисты? Сколько времени это еще будет продолжаться? Завтра в 3 часа у святого Павла. Прежде чем уснете, не забудьте о вашей молитве любви, и я не забуду о своей молитве». «Спокойной ночи, любовь моя», — отвечала Мэри. «Завтра я это пожелание напечатлею на ваших устах. Дорогое и сладкое создание, привлеки меня к себе, прижми твою Мэри к своему сердцу. Когда-нибудь она, может быть, опять найдет отца, но до той поры будь для меня всем, любовь моя». В январе 1818 года в этом тяжелом существовании произошла перемена благодаря событию, которое давно ожидалось. Старый сэр Биши умер в возрасте 83 лет. Таким образом, мистер Тимоти, в свою очередь, делался баронетом, а Шелли — непосредственным наследником. Он поехал к отцу, взяв с собою Клэр, взволнованную и любопытную. Он оставил ее в деревне и один пошел в Филдплесс. Сэр Тимоти, надутый своим новым титулом и негодуя больше, чем когда-либо, что у баронета может быть такой сын, через лакея передал ему, что не желает его принять. Он уселся на ступеньках подъезда и стал читать Мильтона в ожидании новостей. Скоро вышел доктор и сказал ему, что отец его страшно гневается. Затем Сидней Шелли пришел повидать украдкой отвергнутого сына и передать ему подробности о завещании. Это был довольно необычайный акт. У старого сэра Биши была идея фикс — устроить так, чтобы огромное состояние переходило по наследству, не уменьшаясь, и с этой целью увеличить майорат, насколько было в его власти. Он оставил 240 тысяч фунтов стерлингов, и из них 80 тысяч составляли майорат, который должен был достаться Перси после смерти его отца, остальная сумма была свободна. Но сэр Биши желал, чтобы эта сумма была присоединена к майорату, и чтобы таким образом образовалось огромное богатство, которое переходило бы от старшего сына к старшему сыну во всех будущих поколениях баронетов Шелли. Но для этого нужно было согласие и подпись его внука, и он надеялся достигнуть этого следующим образом. Если Шелли согласится на увеличение майората, то он будет пользоваться доходом со всего имущества. В противном случае он получит после смерти своего отца только 80 тысяч фунтов, которых нельзя было его лишить. Шелли вернулся в Лондон, размышляя о том, что он узнал, и пошел посоветоваться со своим адвокатом. Он не считал для себя возможным содействовать увеличению майората, так как не одобрял всего этого плутократического законодательства. К тому же он не желал ни для себя, ни для детей владеть большим богатством. То, чего он желал, это иметь сейчас доход, достаточный для того, чтобы вести жизнь, сообразную его вкусам, и получить небольшую сумму для расплаты с долгами. Через адвоката он сделал отцу предложение, что откажется от прав на наследство за ежегодную ренту, которая должна выплачиваться немедленно. Эта комбинация понравилась сэру Тимоти, который, потеряв надежду на исправление Перси, думал только о своем младшем сыне. К несчастью, адвокаты выразили сомнения в законности подобной сделки ввиду постановлений завещания. Они разрешили только продажу Шелли отцу прав на наследство, ожидавшееся от дяди, и в силу этого соглашения Шелли получил ежегодную ренту в 1000 фунтов и 3 или 4 тысячи фунтов наличными. Это не было большим богатством, но это был конец нищеты, меблированных комнат и посещений судебных приставов. Его первая мысль была об обеспечении Гарриет. Он назначил ей 200 фунтов в год с тем, что ей давал ее отец Вестбрук. Этого было достаточно, чтобы избавить ее от забот. Затем он взялся уплатить долги Годвина и заложил для этого весь свой доход за первый год. Досточтимый друг нашел, что предложение 1000 фунтов далеко не соответствует тому, что он ожидал. По его словам, ничего не было легче, как получить взаймы ввиду предстоящего наследства те 1000 фунтов, в которых книжная торговля на Скиннер-стрит имела такую большую надобность. Шелли, выведенный из себя, но стараясь быть вежливым, выразил свое удивление тому, что отец Мэри мог найти естественным обращаться к похитителю своей дочери и просить денег, и в то же время отказываться от всяких сношений с самой дочерью, которая имела слабость страдать от подобного отказа. На это Годвин ответил, что именно потому, что берет взаймы деньги у соблазнителя, он не может принять у себя Мэри. Его достоинство ему этого не позволяет. Он не может подвергать себя опасности пересудов на тему о том, что он променял честь дочери на уплату долгов. Его щепетильность была так требовательна, что он вернул Шелли чек, написанный на имя Годвина, обратив его внимание, что имена Шелли и Годвина не могут больше фигурировать на одном чеке, не оскорбляя приличий. Пусть Шелли напишет свой чек на имя мистера Смита или мистера Юма, тогда Годвин согласен получить по этому чеку деньги. После этого они обменялись следующими письмами. Шелли к Годвину. «Милостивый государь,